Глава 10. Лия. Запретный плод. Чертов запретный плод. Мысли о Марко вызывают чувства, разрывающие изнутри. Страх и похоть. Это соблазн, который притягивает и манит, но вместе с тем вызывает тревогу и сомнение. В моем сознании происходит внутренний диалог, борьба между запретным и дозволенным. Тянет к неизведанному. Однако страх перед возможными последствиями и воспоминания о прошлом останавливают меня. Один раз я уже отправилась за запретным плодом, и ничего хорошего из этого не вышло. Мне нужно выбрать, следовать по пути искушения или остаться в безопасности. Иногда лучше отказаться от испытаний и сберечь эмоциональное равновесие. Сохранить все то, что я так долго восстанавливала в себе. Сейчас мною правит страх. Мои представления о чувствах крайне сложны и противоречивы. Много лет назад я отказалась от всего, что причиняло боль, в том числе и от чувств. Нет, я не робот, но за годы удалось притупить их. Но сейчас все катится к чертям собачьим. Когда Марко находится рядом, мозг перестает работать, и я не контролирую свои эмоции. Ощущаю неподдельное счастье и волнение, когда вижу этого мужчину. Предательское сердце бьется сильнее, мир вокруг будто исчезает, оставляя только нас двоих. Но в то же время я терзаюсь сомнениями и страхами, боюсь разочароваться, боюсь душевных ран. Я должна держать себя в руках, даже несмотря на то, что рядом сидит мужчина, который довел меня до такого состояния. Праздничная вечеринка определенно удалась. Аспин уходит танцевать с Лукасом, показывая ему самые безумные движения. Джейн, похоже, старается укрепить связь со своей будущей свекровью. За столом только Марко, Нико и я. И никто из нас не говорит ни слова. Однако Нико, кажется, сосредоточен на Лукасе и Аспин, словно пытается проникнуть в их мысли. «Думаю, нам есть что обсудить», — наклоняется ко мне Марко. «Я так не считаю. Делая вид, что не заинтересована в разговоре, отмахиваюсь от него я. О, если бы так и было! Я видел, как ты посмотрела на меня, когда я подошел с Джейн. Твое милое личико было злым», — произносит он, нежно касаясь моей ноги. «Тебе показалось?» «Мне никогда не кажется, милая», — сладко отвечает Марко, пожирая меня взглядом. «Черт возьми! У меня чувство, что мои глаза наполняются восторгом. Иначе почему он не может просто отстать от меня? Весь вечер я делала вид, что Марко не существует». По крайней мере, старалась. Слащавая блондинка отбила все желание смотреть на то, как она кокетничает с ним. Но даже не глядя на мужчину, я попадаю под его обаяние. Мой взгляд возвращается к его лицу. Любуюсь его прекрасными глазами, манящей улыбкой. Вспоминаю, какое наслаждение чувствовать прикосновение его губ. Музыка стихает. И все глаза обращаются к столу, где стоит роскошный торт. Гости неторопливо поднимаются со своих мест, подходя как можно ближе. Медленно и с изяществом кондитер подносит торт, украшенный великолепными узорами, цветочными композициями и блестящими драже. Каждая деталь является произведением искусства, вызывающим восторг и восхищение. Я уже собираюсь направиться к толпе, но Марко хватает меня за руку. От такого обычного прикосновения по коже бегут мурашки. Не ослабляя хватки, он тащит меня в обратном направлении. Что он делает? Я пытаюсь выдернуть руку, хотя понимаю, что это бесполезно. Он слишком силен для меня. Вырваться не получится. «Что ты творишь?» — кричу. «Отпусти сейчас же!» Мои вопли разносятся по всей комнате. Он не останавливается и продолжает идти, полностью игнорируя мою просьбу. Я сопротивляюсь еще сильнее. Мы оказываемся возле лестницы. Куда меня тащит этот сумасшедший? Оценив ситуацию, Марко с легкостью подхватывает меня и закидывает на плечо. Вот черт! Как только он вернет меня на место, я что-нибудь сделаю с его идеальным лицом. Кулаки ударяются о его спину, но он, кажется, даже не чувствует этого. Мое сердце начинает биться быстрее, а дыхание становится поверхностным. Я в его полной власти. «Срань господня! Почему ты взвалил на мою голову такую проблему?» — ворчит Марко, таща меня по лестнице. Он входит в комнату и закрывает за собой дверь. Главное — сохранять самообладание, иначе он не выйдет отсюда живым. Мои каблуки касаются пола, желание ударить его усиливается. Марко подходит ко мне и прижимает к стене. Последний шанс на спасение испаряется. «Ты... какое ты имеешь право трогать меня?» Мой палец вонзается в его грудь. Я чертовски зла. Марко опускает взгляд на мой палец, и на его губах появляется легкая улыбка. Он потирает подбородок, и его карие глаза встречаются с моими. Я переполнена возмущением. Если бы мой взгляд мог убивать, он бы уже был трупом. «Кто-то разозлился», — хрипит Марко, не отводя глаз. «Разозлился? Я в гневе! Как ты смеешь хватать меня и тащить?» Мужчина издает вздох. «Ты бы не пошла сама. У меня не было выбора». От его слов мои ноздри раздуваются. «Потому что я не хочу разговаривать. Оставь меня в покое!» Мой палец сильнее впивается в его грудь. «Я не могу», — со вздохом произносит Марко, проводя рукой по волосам. «Нет, ты можешь и сделаешь это!» Он обязан так поступить. Связаться с девушкой с темным прошлым захочет не каждый. Я бы даже сказала, никто. Особенно, когда узнает всю правду. «Хорошо, но сначала ты ответишь на мой вопрос. Я не поведусь на твои манипуляции. Последнее, что я хочу делать, это отвечать на его вопросы». «Никаких манипуляций. Один вопрос, и ты свободна», — утверждает Марко. «Договорились? Задавай. Я готова на что угодно, лишь бы выбраться из его объятий и как можно быстрее покинуть этот дом». «Что с тобой случилось?» — шепчет Марко. Его взгляд выражает беспокойство. Его вопрос ставит меня в затруднительное положение. Я не могу сказать ему, просто не могу. Если его семья узнает, то пострадаю не только я, но и мама, а также компания. Моего приступа паники никто не должен был видеть, но Аспин притащила меня за этот грёбаный столик в таком состоянии, и я понимаю, что любой нормальный человек начал бы задавать вопросы. Наркотики — слишком сильный триггер для меня. Они уничтожили мою жизнь, превратили ее в грязь, из которой я еле смогла выбраться. Никто не должен знать, что у меня была жесткая зависимость. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Ложь легко слетает с моих уст». «Нет, ты все понимаешь, но не хочешь, чтобы хоть кто-то узнал». По коже пробегают мурашки от безысходности. Он загнал меня в ловушку. «Это не так. Ты должен поверить мне. Ничего особенного. Просто я испугалась настойчивости того парня». Продолжаю лгать я, стараясь быть как можно более убедительной. «Я не идиот, Лия. Не похоже, чтобы ты просто испугалась». «Я говорю тебе правду. Тот момент, когда ты увидела дилера на мониторе. Почему ты сбежала?» «Я бы не назвала это бегством. Скорее, спасением от еще более ужасной ситуации. Оставаться с ним в одном помещении было пыткой. Флюиды этого мужчины слишком сильно воздействуют на мозг и тело». «Я задал тебе вопрос», — тихо произносит Марко, нежно касаясь моей щеки. «Не понимаю, что нужно ему ответить, чтобы он поверил и отстал от меня? Нервы настолько напряжены, что чувствую, как пульсирует вена на шее. Отворачивая лицо, пытаюсь скрыть набегающие слезы. Все внутренности трясутся от негодования и страха одновременно. Слова застревают в горле, и мне больно даже дышать. Сердце начинает биться быстрее, когда я думаю, что он может узнать о моей зависимости. Воспоминания о днях, проведенных в плену прошлого, невольно всплывают в мыслях. Я пытаюсь скрыть свои слабости, но каждая минута приближает меня к провалу. Марко не должен узнать правду. Пострадают все, если это случится. Я уже ответила на твой вопрос. Отпусти меня. Гнев и раздражение сменяются возбуждением. Невероятное чувство овладевает мной. Оно настолько пропитано похотью и страстью, что это бесит. Этот мужчина будоражит меня до предела своей привлекательностью и непредсказуемостью. Каждый раз, когда он находится рядом, я испытываю смесь страха и сладкого ожидания. Рука Марка покидает мою талию, давая мне возможность вырваться. Я решительно выхожу из комнаты, бросая последний взгляд на его лицо. Не слыша звука шагов за спиной, стремительно спускаюсь в зал. Направляясь к столику, глазами пытаюсь отыскать подругу. Она сидит на своем месте и что-то объясняет Нико. Меня немного удивляет, что она спокойно разговаривает, а не кидается на него. «Аспен, мы можем поехать домой?» Едва слышно спрашиваю, забирая сумочку с кресла. Подруга ничего не отвечает, лишь кивает в знак согласия. Бросив слова прощания, мы покидаем дом семьи Морелли. Мама, вероятнее всего, сделает мне завтра выговор за то, что я так неожиданно ушла. «Ты выглядишь немного раздраженной. Что случилось?» Аспен подходит чуть ближе, заглядывая в мои глаза. «О, Аспен, я не могу поверить в это. Он копает слишком глубоко». «Что произошло?» — встревоженно спрашивает она. «Расскажи мне все». Ее губы плотно сжаты. «Этот придурок затолкал меня в комнату и стал допрашивать». Глаза подруги округляются. «Я разорву его зад на части!» — кричит Аспен с негодованием, поворачиваясь к дому. Я хватаю ее за руку, останавливая. Она не может пойти и продемонстрировать все, на что способна. Самое главное условие Гарри — она должна сидеть тихо и не высовываться. «Остановись!» — я дергаю ее за руку. «Помнишь, что сказал Гарри? Ты сидишь тихо, как мышь!» Аспен бегает глазами по саду. Не знаю, что она пытается там найти, но нам надо убираться отсюда. «Да мне похрен! Как он вообще смеет трогать тебя, чертов ублюдок!» Я настойчиво тяну подругу за руку к выходу. «Пойдем, поговорим в более спокойной обстановке, иначе Гарри открутит голову и мне!» Шутливо говорю я, подталкивая Аспен. «Почему периодически я так ненавижу своего брата?» Стонет подруга, шагая за мной. «Он любит тебя и хочет как лучше. Ты утрируешь». Аспен поворачивается ко мне. «Ах, ты плохо его знаешь. Он сущий дьявол». Я бы не охарактеризовала так Гарри. Он слишком заботливо и трепетно относится к ней. Этот парень старается сберечь каждый волосок на ее голове, даже несмотря на то, что его сестра та еще заноза в заднице. Сидя на заднем сидении такси, мы движемся в сторону дома. В голове крутится диалог с Марко. В моем сердце зарождается надежда. Раз он так просто меня отпустил, есть шанс, что он поверил в озвученную мною причину моего испуга. Я задумчиво прикусываю нижнюю губу, глядя на пейзажи, проплывающие за окном. Мне вспоминается первая встреча с Гарри. США. Чикаго. Лия, 21 год. Окна машины запотели от моего дыхания, так как алкоголь все еще гуляет по моему организму. Это будет последний день, когда я нахожусь во власти прошлого. Да, это непросто. Я бы даже сказала, что ужасающе тяжело. И на это потребуется огромное количество времени. На медикаментозное лечение еще больше. После самого страшного дня в моей жизни я полностью осознала, как я сейчас живу. И прощаться с этим невыносимо больно и сложно. Меня ожидают колоссальные перемены. Начать с того, что я перестаю просирать свою жизнь. Обрываю все связи со старыми знакомыми, покидаю бизнес, который подняла с колен, и бросаю любовь всей моей жизни. Осталось совсем немного до того, как я окончу обучение в Кембридже, и я вернусь на Сицилию совершенно новым человеком. «Мы почти приехали. Как себя чувствуешь?» — спрашивает Аспин, поворачиваясь ко мне. «Ты уверена, что твой брат не будет против моего появления?» Слова слетают с моих губ слишком тихо. «Лия, перестань об этом думать. Здесь ты будешь в полной безопасности». Машина останавливается. Подруга, подойдя к моей двери, помогает мне выйти. Мой вид оставляет желать лучшего. Разорванные джинсы, испачканные в грязи и в крови. Лямка топа оторвалась, оголяя ключицы и верхнюю часть груди. Губа и бровь дико саднят. В тот момент я могла позвонить только Аспин, в надежде на то, что она сможет вытащить меня из ада. И у нее это получилось. Не совсем обычным способом, но она смогла. Я буду благодарна ей всю жизнь. Дом, к которому мы приехали, больше смахивает на крепость. Особняк с двускатной крышей в стиле минимализма. Панорамные окна добавляют современности. Темноволосый молодой человек спускается по ступенькам, снимая пиджак. Ему около 30 лет. Он одет в стильный, хорошо сшитый костюм. Выглядит элегантно и ухоженно. Галстук аккуратно завязан на воротнике светло-голубой рубашки. У мужчины стройное, тренированное тело, привлекательное лицо и проницательные карие глаза. Короткие волосы аккуратно уложены, в каждом движении сквозит уверенность. «Привет, я Гарри», — произносит брюнет, накидывая на мои плечи пиджак. «Привет, меня зовут Лия. Извини, что так получилось. Аспин — единственная, к кому я могла обратиться». Гарри окидывает меня пронзительным взглядом. В его глазах ни малейшего намека на раздражение или беспокойство. Одобрительно кивнув, он подталкивает меня к дому. «Давай, тебе нужно принять ванну и переодеться», — говорит мужчина, косясь на Аспин. «А с тобой, дорогая сестра, мы еще поговорим. Не думай, что тебе все сойдет с рук». Гарри всегда отличался добротой, интеллектом и невероятным чувством юмора. Несмотря на свой угрожающий вид, он был искренним и самым отзывчивым мужчиной, которого я когда-либо встречала. Невзирая на свою загруженность, он проводил с нами вечера, наполняя их смехом и радостью. Нежность вспыхивает в груди. Я скучаю по Гарри, по его шуткам, поддразниванию Аспин и острому уму. Когда я узнала всю правду об их семье и о том, кем является Гарри, мои чувства были смешанными. Я была в шоке, но никогда не смогла бы отказаться от них. Возможно, стоит позвонить ему, пригласить к нам домой. Из-за своей работы Гарри, вероятно, не сможет приехать, но я могу хотя бы поговорить с ним. Сейчас мне это нужно. Мне нужен человек, который без лишних эмоций сможет выслушать и дать совет. Улыбка появляется на моих губах, когда я набираю номер мужчины, благодаря которому изменилась моя жизнь.